абсолютно упругий удар. Абсолютно упругим называют такой удар, в ходе которого не происходит необратимых преобразований кинетической энергии во внутреннюю энергию. После абсолютно упругого удара сохраняется и импульс, и кинетическая энергия, а тела движутся порознь со своей скоростью. Следует иметь в виду, что в случае макроскопических тел абсолютно упругий удар невозможен. Всегда часть кинетической превращается во внутреннюю энергию. Однако столкновения стальных или жестких пластмассовых шаров очень близки к упругим. В этом можно убедиться на опыте. На нитях висят два стальных закаленных шара, слегка касающихся друг друга. Если один из шаров отвести в сторону и отпустить, то после удара он остановится. Второй шар придет в движение и отклонится на такой же угол. Возвращаясь в первоначальное положение, второй шар ударит первый, и процесс повторится. При очень упругих шарах и хорошей подвеске можно наблюдать до 100 ударов. Этот опыт говорит о том, что при ударе необратимо преобразуется во внутреннюю энергию примерно 1% сообщенной шару энергии.